раза в день перед едой. Номер 5. Алтей лекарственный. Дикий мак, дикая роза, проскурняк аптечный. Семейство мальвовых. С лечебной целью используется корень растения. Встречается алтей лекарственный в средней и южной полосе европейской части, в том числе повсюду на Украине, а также на Кавказе и Средней Азии. Произрастает на влажных, чаще рыхлых почвах около болот и рек. Иногда культивируется в цветниках около домов или в палисадниках. Это многолетнее растение. Имеет короткое вертикальное корневище с простым, реже разветвленным мясистым длинным корнем. Достигает до 1,5 метра высоты. Имеет прямые войлочно-волосистые серовато-зеленого цвета стебли, растущие от корня к кустам. Листья очередные с длинными черешками, нижние яйцевидные, пятилопастные, верхние продолговато-яйцевидные, трехлопастные, густо опушенные. Цветки бледно-розовые, крупные, на коротких цветоножках, по несколько в пазухах верхних листьев и на верхушке стебля. Плоды мелкие, дискообразные, калачиком, как говорят в народе. При созревании распадаются на 15-18 частей. Корни собирают осенью или рано весной. Главный стержневой, одревесневший корень обычно отбрасывают и оставляют только не одревесневшие, более рыхлые и молодые боковые корни, а также прикорневые наросты, так называемые мочки. Последние оказывают особенно эффективное лечебное действие при дизентерии. Корень алтея лекарственного безвкусный. Он имеет ту особенность, что при жевании его или разведении истолченного водой выделяется много слизи. Слизь, находящаяся в корнях алтея лекарственного, это очень ценное обволакивающее, противовоспалительное и отхаркивающее средство. Слизистые вещества алтея смягчает вкус острых и кислых веществ в лекарствах, уменьшает раздражение при воспалительных и язвенных процессах на слизистых оболочках. Препараты из одного только алтея применяются так. Наружно – для полоскания и промывания при воспалении и изъявлениях слизистых оболочек во рту, носу, на половых органах, при гриппе и ангине. Внутрь их употребляют при катаральных явлениях, дыхательных органах, желудочно-кишечном тракте, мочевых путях, при желтухе, недержании мочи и холере. Народные способы лечебного применения. Настой. Взять 5 частей измельченного корня алтея лекарственного на 100 частей холодной воды. Настаивать полчаса, потом процедить и слить. Полученная слизь готова для употребления. Отвар. Взять 1 чайную ложку измельченного корня алтея на неполный или полный стакан кипятку и настаивать 10-15 минут. Отвар употреблять взрослым по 1 столовой ложке через каждые 2 часа, детям по 1 чайной ложке 3-4 раза в день. Порошок. В народе пользуется заранее приготовленным порошком из корня алтея, который разводят теплой водой, доводя его.